Глава 11. 15 ноября 2010. Я никогда не звала тебя Тата. Это не приходило в голову ни тебе, ни мне. Я считаю, что на похоронах всегда нужно говорить о том, что составляло радость жизни усопшего. Анна, ты была одной из таких радостей Калет. Твое рождение открывало для нее новый мир, вселенную света. Маленькая огромная жизнь оттеснила всех ушедших в мир иной и оттирающихся поблизости призраков. Она смотрела на тебя с радостью. Ты производила на нее грандиозное впечатление. Потом ты подросла и начала смешить Калет. Звала ее Коко. Так говорил только Жан, когда был маленьким. Она делала тебе старомодные подарки, потому что хорошо разбиралась только в футболе. Ты получала фарфоровых кукол в кружевных платьицах, одежки, которые ты ни разу не надевала, духи и косметику с ганьонского рынка, которые тебе не подходили, собрание энциклопедий, в том числе о птицах земли, занимавших уйму места и собиравших пыль. Открывала ты их редко, но берегла как сокровища. Тебе очень нравилось часами наблюдать за двоюродной бабушкой, когда она работала в своей сапожной мастерской. И главное, я уверена, что за пианино ты села именно ради нее. Никогда не забуду, как она посмотрела, как ты отняла у нее свою руку и села за Стэнвей в городском клубе, чтобы сыграть первые ноты таккаты. Тебе было 5,5 лет. Ты играла не для нас, а для Калет. Послушай, Коко, как же радовалась Калет, поняв, что ты одарена талантом. Да, Анна, ты была одной из главных радостей, звездочкой моей тети. Теперь я хочу поговорить о ней. Только о ней. Я никогда ничего не понимала в футболе. Для моей тети в этой игре не было тайн. Она говорила, сейчас везде и всюду видят футбольных суперзвезд. Для меня никаких суперзвезд не существует. Это всего лишь превосходные степени. За всю историю футбола набирается едва ли с десяток суперигроков. Те, о ком говорят по телевизору, большую часть времени играли в одной и той же команде. Неизвестно, сделали бы они такую же карьеру, если бы переезжали. Добились бы таких же высоких результатов. Не уверена. Многие блистали в одном клубе и потерялись в другом. Я могу привести тебе кучу примеров. Так говорила Калет. Но я, к несчастью, никогда не выказывала достаточной заинтересованности. Просто выслушивала ее кухонные монологи. Один единственный раз спросила, и это прозвучало пренебрежительно, «Что тебе так уж сильно нравится в футболе?» Она ответила, «Повсюду, в мире, любой мальчишка может играть в футбол. Народный вид спорта. И мне это очень нравится, Аньес». Сегодня 15 сентября 2010 года, и согласно последней воле Калет, урна с ее прахом будет захоронена рядом с моими родителями Ханной и Жаном. А сейчас мы послушаем запись концерта номер 1 ми-бемоль-мажор для фортепиано Ференца Листа в исполнении Жана Сэмптамбра в сопровождении Парижского филармонического оркестра. Это была одна из любимых записей Калет. Я попрошу болельщиков Ганьона и всех нас вместе с ними поаплодировать тем голам, которые кузнецы забили и еще забьют. Они заставляли душу Калет трепетать от счастья. Я сую листок с текстом речи в сумку. Вот что я прочту. Буду импровизировать, обязательно запнусь. Текст, он как подпорка. Обычно я терпеть не могу тех, кто на людях мусолит в руках бумажку с речью. Какая уж тут спонтанность. Но сейчас особый случай, понимаете? К тому же будет Пьер. Думаю, без вас я бы не пошла. Так и будете молчать? Вы бы пошли ради дочери и ради Калет. Это правда, но Луи прекрасно справится вместо меня. А вот и нет. Луи не вы. Вы были женаты? Нет, но моему сыну 20 лет. Я не заметила в доме фотографий. Они в моей комнате. Не хочу выставлять улыбку сына на показ в гостиной. Тем более, что большинство посетителей приходит купить или продать машину. Антуан прихорошился к похоронам. Он выглядит элегантным и строгим. Даже ногти привел в порядок и каким-то волшебным образом причесал волосы. Мне в голову приходит строка из песни «Далиды». Я пригладила волосы, подвела черным глаза, а он рассмеялся. А я вот не стала красить ресницы, буду плакать, и тушь потечет, потому что мне хочется умереть. Потому что я в 78 километрах от Леона. Только что мимо мелькнул указатель «Леон-80». Его Рено 5 Альпино Турбо мчится со скоростью 150 км в час. А в математике я полный ноль. До кладбища осталось примерно 78 километров. Я думаю о всякой ерунде, чтобы не зациклиться на Пьере, который там будет. Урна с прахом Колет стоит на правом заднем сиденье. Антуан несколько раз обернул ее ремнем безопасности и надежно закрепил, чтобы уберечь от падения. Рено Альпина на сегодня превратился в катафалк. Я сама попросила Антуана Эте отвезти нас. Льес приехал на вокзал сегодня рано утром из Флюме от Лины. Адель, Эрве, Натали и остальные, те, кого я не знаю, приедут на автобусе. Поля взял на борт Луи. Он поставил охрану на Лионском и Ганьонском кладбищах на случай, если появится Сутковский. Я остановила выбор на Антуане Эте, потому что не может быть фамилия прекраснее. Незнакомый мне человек, живущий в лотерейном доме. Прекрасно иметь дело с людьми, которые нас не знают, а мы не успели ни разочаровать, ни напоить, ни предать их. И они катят вперед на дурацкой тачке, думают о чем-то своем. А, кстати, о чем он думает? Сейчас узнаю. Когда вы в последний раз видели бывшего мужа? В 2007 в Лос-Анджелесе.